Распрощавшись с бабусей, я пешком отправился к церкви, благо было до нее не больше двух шагов. Вблизи она оказалась не такая уж маленькая, как смотрелась из окна машины. Обойдя вокруг и проверив замок на прочность, я высчитал, что площадь ее составляет не меньше 400 квадратных метров, а если считать задний пристрой, то и того больше. Кроме пристроя, сторона, обращенная к реке, имела дворик и довольно большой. В нем по правую сторону расположилось добротное каменное здание типа барак, очевидно, хозяйственного назначения. Как и церковь, оно было закрыто на висячий замок внушительных размеров. По левую же сторону, почти на 1,5 метра, были подняты стены капитального строения непонятного назначения. Пустые бочки из-под краски и различный еще не убранный строительный мусор говорили о том, что совсем недавно здесь велись, а может быть и ведутся, ремонтно-строительные работы. Нет, надо признать, что после НКВД ребятишек и зодчих мне здесь делать нечего. Дом священника Крюкова не только опечатали, но для убедительности еще и заколотили досками. Секунду поколебавшись, я распахнул калитку и во второй раз зашел во двор. Сделав шаг, огляделся, но теперь уже спокойно и внимательно. Вход в дом находился в 5 метрах, прямо напротив калитки. С правой стороны от крыльца расположился полупустой дровяник, а от него вдоль дома дорожка вела в огород. Шагнув в нее, я обнаружил цветник, а за ним навес погреба, тоже разместившегося справа. За погребом через густо поросший участок, смотревшийся здесь совершенно неестественно, виднелся полуразрушенный сарай и какое-то дощатое строение непонятного назначения, но тоже в аварийном состоянии. Между ними затаился щелястый, покосившийся сортир, обещавший развалиться уже в этом полугодии. Всю левую, большую часть двора занимал богатый, хорошо ухоженный огород. Видимо, с него и кормилась бывшая учительница и попова внучка. Возвращаясь по дорожке назад, я как следует рассмотрел заднюю стенку дома и был достаточно удивлен, когда заметил в ней дверь. Продравшись сквозь буйно разросшуюся зелень, я вошел в незапертое помещение. В комнату, величиной не уступающую той, где жила Мария Андреевна, не меньше как десятилетия не ступала человеческая нога. Это я понял сразу, потому как чуть было не провалился сквозь доски напрочь прогнившего пола. С опаской перескочив на достаточно целый участок, я смог осмотреться, благо солнце в этот час, хоть с трудом, но пробивало мутную броню запыленных стекол. Трудно было сказать, кто здесь когда-то жил, потому как кроме дряхлого стола, сундука, да железного остова койки, здесь ничего не было. Со всяческими предосторожностями, пробуя зыбкий настил, я двинулся к укладке. Она оказалась на замке, но достаточно было небольшого усилия, чтобы трухлявое дерево тут же отпустило ржавые гвозди, накладки и пробоя. Едва я откинул крышку, как в нос шибануло затхлой стариной и плесенью. Среди полуистлевшей одежды и обуви в глаза сразу же бросилась довольно большая шкатулка, а точнее, наспех сколоченная деревянная коробка, лишенная каких бы то ни было украшений. Кажется, я нашел что-то интересное. «И не стыдно тебе совать свой длинный нос куда не следует?» — неожиданно спросил меня голос за спиной. «Нет, баба Люба», — не поворачиваясь, ответил я, — «мы ведь хотим найти убийцу Марии Андреевны. Но чтобы это сделать, мне нужно знать как можно больше». «Найдешь ты его! Держи карман шире!» «Ты знаешь, кто раньше жил в этой половине дома?» «Сколько себя помню, так никто тут не жил. А раньше, говорят, здесь Алексея Михайловича мастерская была». «Так он у вас еще и художником был? Ну, не попа чистый Леонардо да Винчи?» «Он не картинки тут рисовал», — строго возразила бабуся. «Он сапоги чинил». «Понятно». Устыдившись своих крамольных мыслей, виновато протянул я и, повернувшись к ней, спросил: «А ты не знаешь, что находится в этой шкатулке?» «Случалось видеть. Там Анька хранила свои тетради. Те самые, о которых я тебе говорила. А что там лежит сейчас, я не могу знать. Открой!» «Попробую», — с готовностью согласился я. и открыл короб. Баба Люба говорила чистую правду. Кроме стопок обычных школьных тетрадок, внутри ничего не обнаружилось. «Ты не будешь возражать, если я на пару дней заберу их с собой?» «А мне-то что? Бери хоть насовсем! Кому они теперь нужны? Да и сама Манька еще при жизни от них отказалась. Однако пойдем отсюда, негоже по чужим домам шарить. Что люди о нас подумают?» Проходя мимо погреба, я не удержался и, кивнув на буйно разросшуюся дикую траву, спросил: «Что это, баба Люба? Кругом все ухожено и подстрижено, а здесь, как на необитаемом острове, трава по пояс». «А тут у нее раньше уборная была. Что ж прикажешь, огурцы тут сажать? Ну, Константин, с Богом!» — попрощалась она, когда мы вышли на дорогу. Засесть за тетради Марии Андреевны мне в тот день не удалось, потому что сразу по приезде я завалился спать, а вечером вернулся тесть-полковник и в очередной раз меня озадачил. Правда, на этот раз дело не касалось его лично, и от этого уже становилось легче. «Банк бомбанули!» — садясь за стол и впиваясь в шницель, со вкусом сообщил он. «И, конечно, его охраняли ваши орлы и сокола!» — хрюкнув, продолжил я его мысль. «На сей раз ты ошибся!» — победно глядя, словно выиграв лотерею, возразил он. «Охрана там была собственная, банковская, и теперь она не досчитывает 3 человек. 3 трупа. Появились вакансии. Можешь идти и устраиваться». «Перебьюсь. А банк-то какой?» — не сдержав любопытства, поинтересовался я. «Если говорить точнее, то не банк, а филиал банка, Энерго. Это в нашем районе, тут недалеко, возле бара «Ночная фея». Так тебе будет понятней». «И намного их разгрузили?» «Прилично. 10 000 марок, почти $20 000 и около 500 000 наших родимых рубликов». «Однако не дурственно, но и не очень много». «И плюс к этому 3 трупа. Или 2. Черт их там разберет». «Вы хотите сказать, что наличие 3-го мертвеца вызывает сомнения? Наверное, ему стало невмоготу смотреть на ваши ментовские рожи, поэтому он решил тихонько покинуть место происшествия». «Ты у меня сейчас договоришься!» — недвусмысленно вытирая волосатый кулак, пообещал тесть. «Где Милка?» «А кто знает, где ее черти носят? Сам вырастил блудливую дочь, а с меня спрашиваешь? Я как 3 часа тому назад приехал, так ею и не пахло». «Тогда возьми у меня из дипломата. Один хрен мне сегодня презент притащил. Уверяет, что настоящий, армянский». «Оригинально вы, господин полковник, изъясняетесь», — оскалился я, открывая кейс. «Если б я не знал вас столь долго, то подумал бы черт знает что». «Всякий понимает в меру своей испорченности», — колдуя над коньяком, проурчал он. «Вот сейчас попробуем, какой он настоящий. А если соврал, козленыш, то я ему завтра его в задницу вылью». С первыми каплями по кухне пошел сказочный, давно забытый аромат. Козленыш был прощен, а у нас с тестем сразу улучшились отношения. «Ну, что там с 3-м трупом?» — интеллигентно закусывая тоненьким ломтиком яблока, напомнил я. «Был он или не было?» «Конечно был, но в том-то и весь сербор, что лежал он неправильно». «Поясните, а лучше просто все расскажите с самого начала». «Откуда мне знать, где это самое начало? А картина выглядела так. Один охранник с проломленным черепом, воткнувшись носом в стол, сидел перед работающим телевизором. Вокруг головы лужа крови, а в руке, тоже лежащий на столе, он держал пистолет. Оружие было направлено в сторону выхода, в дверях которого и лежал тот самый 3-й труп старшего охранника или проверяющего. Черт их разберет! Юрия Кондратова! Тебе понятно?» «Пока не очень, но продолжайте». «И убит Юрий Кондратов выстрелом в затылок. То есть словно бы вроде как стрелял в него охранник, находившийся на посту, тот самый, что умер перед работающим телевизором. Это загадка номер один. Вопросы есть?» «Есть, у Кондратова было оружие». «Да, но оно находилось в кобуре. Можно назвать это загадкой номер 2. «Можно, но продолжайте. Где находился второй охранник?» «Он лежал возле открытой сейфовой комнаты, абсолютно мертвый. Ему, как и первому, до мозгов раскроили затылок». «Очевидно, это сделали после того, как он открыл грабителям комнату». «Я тоже так думаю. открыл комнату и выключил сигнализацию, потому как на пульт милиции сигнал до поры до времени не поступал. А разве отключение сигнализации входит в обязанности охранника? Да, и очень часто. Он даже может открыть комнату с сейфом, но и только на этом его компетенция кончается. К самому сейфу он уже не допускается, как и в нашем случае. Итак, охранник номер два открывает комнату, после чего они его убивают и, вскрыв автогеном сейф, вытряхивают все его содержимое. Сразу же уточню, что сварщики они хреновые. Сейф разрезали очень грязно, но это, к слову, для информации к размышлению. Благодарю вас, товарищ полковник. Под ваш коньяк размышляется чудесно. Но вы позволите мне задать вам нескромный вопрос? Вы все это видели своими глазами или пересказываете с чьих-то слов? Все это я видел собственными глазами. А как я туда попал? Это уже вас, господин Гончаров, волновать не должно. Вам наливают, вы пейте. Вам рассказывают, вы слушайте. Итак, на чем я остановился? А, ну да, сварщики они хреновые. Но тем не менее, с работой своей справились. Забрали деньги и были таковы. А вот теперь я задам загадку номер три. И заключается она в том, что неожиданно в милиции на пульте прозвучал сигнал. Группе потребовалось меньше 4 минут, чтобы прибыть на место и зафиксировать нарисованную мною картинку. Что скажешь? Коньяк хорош. Попробовал бы он подсунуть мне дерьмо. Но ты отвлекаешься. Конечно, потому что вы не даете мне сосредоточиться. К моменту приезда бригады деньгами уже не пахло? Не только деньгами. Уже не пахло грабителями. И орудие убийства тоже на месте преступления обнаружить не удалось. Ничего, что хотя бы издали на него походило. И экспертиза еще не установлена, из какого оружия был убит старший охранник. Так быстро, только блохи плодятся. И из окружающих домов, как водится, никто ничего не видел. Это уж точно. Да там и дома-то стоят в некотором отдалении. Рядом только бар «Ночная фея», расположенный напротив, через бульварчик. И обслуга этого бара ничего не заметила. Ничего, потому что вчера он не работал. Удивительное совпадение. Ничего удивительного. У них вчера был запланированный выходной. Неужели тебе 3 загадок недостаточно? 4? Сразу же увеличил я число. А подумав, добавил. 4 или 1? Не понимаю, сознался тесть и слегка наполнил мою рюмку. Поясни. 4-й вопрос заключается вот в чем. А зачем охранники открыли дверь? На него можно ответить двояко. Если это были грабители, то с повестки дня этот вопрос все равно не снимается. А если это был проверяющий или старший охранник, то ваши загадки под номерами 1 и 2 автоматически отменяются. Не понял. А это значит, при 2-м варианте, что ограбил банк и убил охранников, никто иной, как сам господин Кондратов. Перед смертью, на секунду очнувшись и увидев удаляющегося Кондратова, охранник послал ему вслед пулю, попавшую точно в цель. Ну а подельники убитого, видя такой конфуз, поспешили поскорее убраться вместе с деньгами. Об этом я тоже думал, но в таком случае ситуация становится и вовсе непонятной. Ответь, кто включил сигнализацию? Не знаю, отстаньте, я очень устал. Тогда и не выдрёчивайся, изображай себя проницательного сыщика. Довольный моим поражением, тесть в приступе благодушия налил мне чуточку больше. А я и не выдрючиваюсь. Это все вы ярлыки мне клеите, а мне на это плевать, как и на ваш банк, кстати. Напрасно! Многозначительно изрек тесть и злобно скинул моего кота с диванчика. Напрасно! За поимку этих грабителей, или хотя бы за наколку, господин Голубев обещает приличное вознаграждение. Что это еще за Голубев? Извиняясь перед котом за полковничью грубость, осведомился я. Наверное, директор? Точно! Только не директор, а управляющий, Петр Николаевич Голубев. И сколько он там сулит? Непроизвольно поинтересовался я. Если удастся вернуть деньги, то на простенький жигуленок хватит. Заманчиво. А если деньги они успели куда-то вкачать, тогда что? Тогда половину этой суммы, что тоже совсем неплохо. Даже очень хорошо, проворчал я недовольно. Остался сущий пустячок, найти и захомутать этих самых грабителей. которые наверняка вооружены. Не обязательно их хомутать и вязать, достаточно простой информации. Надо подумать, переговорить с этим самым Голубевым, ответил я и оставил тестя наедине с его прожектами и недопитым коньяком. Весь следующий день я посвятил многочисленным записям Марии Андреевны, воспоминаниям современников ее деда, Алексея Михайловича Крюкова, надеясь в них найти объяснение загадочного убийства старой учительницы. Почерк у нее оказался крупный и отчетливый, читалось легко, но все равно последнюю тетрадь я отложил только вечером. Ничего существенного подчеркнуть мне не удалось, кроме того, что полтора десятка поповских земляков на разный лад толдычили о его святости и альтруистических наклонностях. О месте возможного захоронения церковных ценностей не было сказано даже намеком, и вообще, такой вопрос Марии Андреевной не затрагивался. Это можно было расценивать или как ее полное безразличие к этой теме, или как нежелание выносить ее на страницы записей. Один лишь момент в какой-то мере меня заинтересовал. Любил, оказывается, поп гулять по крутому берегу Волги, особенно возле торчащего там небольшого утеса. Эту его странную любовь констатировало несколько человек, но ничего существенного мне это не давало. На самом деле, не вооружаться же мне фонарем, киркой да лопатой, и кротом ползать по пещерам, гротам и карстам, всякий раз рискуя провалиться в преисподнюю. Да и вероятность, что поп запрятал ценности там, невелика. Все-таки расстояние до села будет не меньше километра. Нет, видимо, с мыслью о крюковском тайнике придется расстаться. А значит, и на след убийц мне выйти не суждено. И вообще, лучше оставить эти кладоискательские бредни, а всерьез заняться делом и добычей хлеба насущного. К тому же дорогой тесть уже предлагает вполне конкретное и выгодное предприятие.